Глава 16. Тимур. Я этого не планировал. Реально. Изначально хотел послать на международный кулинарный конкурс только нашего Георгия, но в последний момент решил зарегистрировать Рыжулю. Почему? Потому что она явно знает толк в готовке. Просто этот алмаз нужно как следует огранить. Ну и потому что ей такой опыт пойдет на пользу. Я не понимаю. Она испуганно смотрит на меня. Что за конкурс? Я... Ты ей не рассказал? Качает головой тетя Рая. Времени подготовиться достаточно. Конкурс через 3 недели, так что... Но я... Тимур, я не... Жанна, мы об этом поговорим позже, хорошо? А сейчас иди с Раисой Родионовной и заполни анкету участника. Пошли, улыбается тетя Рая. Затем окидывает меня уничтожающим взглядом. Подталкиваю малышку. Сам смотрю ей вслед. На аппетитную попку. Длинные ножки на каблучках. Жанна очень женственная малышка. У меня стоит. Хрипит Илья. Тим, ты заебал. Сам оттягиваю ширинку, чтобы член не так сильно упирался в брюки. Кто бы говорил. Илюха сует руки в карманы. Присвистывает. Мы ее напугали. Ничего. Ей нужно выбираться из скорлупы. Я почитал ее рецепты. Там есть где разгуляться. Сорокина поможет. Она многих ведущих шеф-поваров воспитала. Жанну нужно учить. Вести. Ею нужно заниматься. Показать ее миру. Согласен. А еще трахать. Очень много и жестко. Чтобы забыла все материнские установки. Кстати, об этом. Звони Кате. Он набирает знакомую девушку-дизайнера. Молодая, перспективная. Недавно она открыла свой бутик в центре столицы. Тут и ехать всего ничего. «Катюха, привет!» — скалится Илья. «У нас тут алмазик неограненный есть. Как раз для твоего таланта. Нужно вечернее платье. Для начала». «Да, я плачу за все. Смотрю, как Жанна заполняет анкету, сидя на кожаном диванчике. Такая вся скромная. Аж пах сводит от желания. Серьезная. Губки дует. Но делает то, что я сказал. Это несказанно радует. Не хочу ее ломать. Но после того, что я услышал сегодня... Отлично. Катька нас ждет. Не забудь только Жанне сказать, что ты ее не трахаешь. Хохочу. Кого? Выпучивает глаза Илюха. Катюху? Она же дочь подруги моей матери. Да как сестра мне. Блять, аж передернула. С родственниками не спят, бро. Угу. Только вот наша Рыжуля. Та еще фурия. Катька не в моем вкусе. Тощая она и вообще. Жанна встает. Отдает анкету Сорокиной. А я любуюсь своей девочкой издалека. Рассматриваю ее. Запоминаю. Она красивая. Хочу ее до одури. Сорвать эти шмотки. Погрузиться в девственную киску. Внимательно рассматриваю красивое личико. Пунцовые щечки, огромные глаза, пухлые губы. Впитываю ее красоту, словно умру без нее. «Я все», — возвращается. «А теперь вы немедленно объясните мне». «А теперь» — подхватываю ее под руку. «Мы кое-куда поедем. Это важно». «Опять?» «Тш, детка, не кричи». Мы буквально выводим ее из здания. Сейчас сядем и поедем, а ты с нами. И не спрашивай. Это сюрприз. Я что-то побаиваюсь ваших сюрпризов. Ничего, мурчу. Привыкай. Она покорно садится в машину. Мы с Илюхой переглядываемся. Затем везем свою девочку в бутик. Мир вокруг наполняется яркими красками. В моей жизни всегда была лишь работа. А теперь там есть Жанна. И ее присутствие окрашивает серые тона в сочные насыщенные цвета. «Выходи, Рыжуля!» Открываю дверь. Жанна цепляется за мою руку. Она боится. «Еще бы! Всю жизнь ее мучили. Хватит!» «Вот! Наша рыженькая, сладенькая... фурия!» Илья сглатывает. «Проходи!» Открывает ей стеклянную дверь бутика. Но Жанна, увидев, что там... Вдруг замирает. «Я не пойду». «Рыжуля», — рычу ей на ушко. Сама не пойдешь. Мы тебя туда занесем. Поверь, своими ножками лучше. Нет. Она дрожит. Я не... У меня есть одежда. Там дизайнер, наша знакомая. И она подберет для тебя идеальное платье. Ты блистать будешь. Не надо. Пошли. Крепко беру ее за руку и тяну за собой. Ей пора уже начать жить для себя. И я не позволю своей женщине снова закрыться в скорлупе из комплексов. Она должна увидеть сама, как прекрасно. Ладно. Сдается. И мы наконец-то переступаем порог этого женского храма. Привет. На нас сразу налетает ураган по имени Катя. Илюха, ты постарел, что ли? Или просто растолстел? Это что, лысина? А ты еще мельче стала, цокает языком друг. Катюха, смотри, ветром унесет. Жених не поймает. Тимур, девчуля смотрит на меня. Ты тоже тут? Как видишь, ухмыляюсь. А это? Девушка распахивает глаза и смотрит на нашу рыжулю. Жанна, моя невеста. Илюха подталкивает малышку вперед. Я не... Невеста? Вау! Вскрикивает Катька. Такая красивая. И что ты в нем только нашла? Эй! Рычит Илья. В смысле? Ну, ты старый и... Катя! Ноздри друга угрожающе раздуваются. Поговори мне еще. Жанна улыбается и немного расслабляется, глядя на них. А я едва заметно касаюсь ее спины. Мне это нужно. Трогать ее. Жанна вздрагивает. Вся мурашками покрывается. «Ну что, айда смотреть платье?» Подмигивает Катя. «С твоим цветом волос яркий изумруд будет в самый раз». «Не надо яркое». Лепечет, чем вызывает недоумение дизайнера. «Почему? Тебе будет очень хорошо. Пошли. А вы пока попейте кофе». Катя тянет Жанну за собой, а мы располагаемся в зоне для отдыха. «Хочу взглянуть на нее в вечернем платье», — захлебываясь слюнями, мечтает Илья, «а потом содрать его с нее». «Она закомплексованная очень». Вздыхаю. «Нужно нам эту тенденцию переломить. Показать, какой яркой и сочной бывает жизнь». «Как ее губки?» — мечтательно закатывает глаза. «Да-да». Проходит время. Мы начинаем нервничать. «Нет, я не надену, я...» «Простите!» Внезапно Жанна, вся в слезах, вылетает из примерочной и выскакивает на улицу. «Так!» Резко встаю и иду за ней.